Единственная сложность заключается в том, что нельзя унести с собой материальные предметы. Руки просто проходят сквозь них. Добившись такой свободы, вы можете повторить ту исследовательскую программу, которой придерживаются в нашем институте. Побывать в различных уголках земного шара, летать над ними и погружаться в глубины Земли. Вы можете улететь далеко в космос, поиграть с Луной и всей Солнечной системой. Эти занятия вызывают чудесные ощущения, от них захватывает дух, но даже такая экзотика вскоре может наскучить. Действительно, мы узнали, как выглядит обратная сторона Луны еще до того, как НАСА удалось сделать ее первые фотографии. То же относится и к Марсу, где мы искали рукотворные объекты, сооружения или предметы, которые указывали бы на некую форму разумной жизни. Некоторые из нас предприняли несколько экспедиций по территории Солнечной системы, но обычно «терялись», в кавычках. Это значит, что мы не смогли установить их местоположение относительно Земли, хотя обратный путь был совсем нетруден. Чтобы вернуться назад, исследователю достаточно сосредоточиться на своем материальном теле. Причем ваши перемещения не ограничены скоростью света. Если в материальной Вселенной и существуют другие разумные существа, нам их отыскать не удалось. Возможно, они просто прячутся, но, скорее всего, мы просто не знаем, где именно их искать. Разумеется, наши исследования покрыли достаточно ограниченные расстояния. Быть может, человек сможет встретить инопланетян, исследуя другие галактики. Не исключено, что в один прекрасный день кто-то из нас займется такими поисками. Что касается нефизической Вселенной, то там все обстоит совершенно иначе. Мы встретили сотни, если не тысячи существ, и большая часть из них – не люди. Исследования вне тела представляют собой основную форму деятельности за пределами материальной Вселенной. Второе тело человека, используемое во внетелесном состоянии, определенно нельзя назвать физическим. Оно является частью иной энергетической системы, которая отчасти связана с системой жизни на Земле, но находится в другой фазе. Ключ к разгадке кроется в том, насколько легко можно найти тех, кто уже покинул физический мир. Там, в этой энергетической системе. Достаточно захотеть что-то сделать, и результаты проявятся почти мгновенно. Этот мир очень плотно населен, и при достаточно большом опыте ВТП у человека неизменно появляются очень необычные друзья. Внетелесные путешествия и исследования ведут человека по множеству разнообразных, широких главных улиц и переулков, которые чаще всего выходят за рамки обычных представлений о пространстве и времени. Мы способны постичь лишь ту часть этого мира, которая непосредственно связана с миром жизни на Земле. Об остальных явлениях, а их число бесконечно, мы просто пытаемся рассказать. Но для того, чтобы сделать такие описания точными, нам не хватает приемлемой и допускающей сравнения опоры знаний и жизненного опыта. Сложность заключается в стремлении понять эти явления и описать их на привычном языке, чтобы затем вернуться с ними в материальный мир. Не стоит удивляться, если, вернувшись в физическое тело, вы обнаружите, что по щекам у вас текут слезы. Произошла простая вещь. Вы пересекли границу карты познанного и вернулись с некими важными неизвестными, которые теперь тоже превращаются в познанное. Может быть, вам удастся убедить в его реальности других людей, а может быть, нет. Большинство путешественников даже не пытаются этого делать. Им вполне достаточно того, что они сами знают это без тени сомнения. Задумайтесь о том, в какой мере подобные знания, не вера и не предположения могли бы повлиять на ваш собственный образ жизни. Я имею в виду понимание того, что вы не только материальное тело, что ваша жизнь будет продолжаться и после смерти. Как меняется все вокруг, когда эти две неизвестные величины превращаются в познанные, лишенные оттенков условности и вероятности. Такие личные известные величины можно обрести благодаря иному мировосприятию, четкому способу восприятия. Разумеется, оно приносит и другие истины. Итак, отстегните свой ремень безопасных представлений, прихватите с собой альпинистское снаряжение и, возможно, мачете, и мы отправимся в путь наверх.